Следующий день повторил предыдущий. Чепмен, его предприятие и Томастон вливались мне в мозг, пока не стали переливаться через край. Мы записали две кассеты. Я еще раз их прослушал. Она потом задавала вопросы. Я прокручивал их снова и снова, и все это время сознавал, что мое внимание все больше и больше сосредотачивается на ней самой. Вместо того, чтобы собраться с мыслями, я отвлекался, думая о Мэриан. Мне это очень не нравилось, но я ничего не мог поделать. Мы опять пообедали в ресторане, а вернувшись, поработали до 11 часов. Когда легли спать, она отдалась мне с мягкостью и без всяких возражений, но потом снова стала холодной и недосягаемой. Я лежал в темноте и думал о ней. И дело вовсе не в том, что Мэриан от природы была холодна и лишь милостиво терпела меня. Нет, хуже. Для нее это было настолько безразлично, что она даже не досуживалась замечать мою любовь. «Вполне возможно, — думал я, — что Чепмен и не самый гнусный негодяй на свете, но он, несомненно, самый глупый. Я попытался представить себе, какой она была до того, как стала бесчувственной ко всему, кроме воспоминаний об унижении и планов мщения. На следующее утро я проснулся от того, что она отчаянно старалась вырваться из моих объятий. «Джерри!» — резко выкрикнула она. «О, боже ты мой! Что ты делаешь? Ты что, хочешь переломить меня надвое?» «Прости», — сказал я тупо, оглядывая комнату. «Должно быть, мне приснился дурной сон». И тут я вспомнил этот сон, словно увидел его снова с ужасающей ясностью. Я бежал за ней следом по мосту Голден-Гейт и успел схватить ее в то мгновение, когда она уже собиралась прыгнуть вниз. Я старался удержать ее. В тот день мы заполняли последнюю кассету. Она рассказала мне все, что знала о Корел Блейн. А знала она массу вещей, вплоть до того, что ее настоящее имя вовсе не Корел, а Эдна Мэй. Очевидно, она верила в старинное правило военной науки, гласящее, что вы должны непрестанно изучать противника. Мэриан описала Корел со всех точек зрения, включая психоанализ, и подробно рассказала об их романе, начиная с того дня, когда он дал ей первое поручение, и кончая оглашением их помолвки. «Когда я впервые увидела ее, я испугалась», — сказала она. «Уже много лет я сама нанимаю и увольняю персонал. Он никогда в это не вмешивался, никого сам не нанимал и даже не интересовался этими вопросами. Признаюсь, раза два я поступила несправедливо, уволив девушек только за то, что они пялили на него глаза, но это не важно. Во всяком случае, когда я увидела эту Блейн, во мне сразу шевельнулось предчувствие. Натуральная блондинка, ростом около 5 футов 3 дюймов, и, главное, всего 23 лет от роду. Но еще больше меня испугали ее глаза с поволокой, глаза непорочной девственницы. А ему 40, точнее, исполнится 40 в будущем месяце. Он-то видел только ее глаза, этот невинный ангельский взгляд. А я сразу увидела ножи в ее зубах, с которым она пробралась в нашу жизнь. Хэрри сказал, что она дочь его старого друга, только кончила школу в Техасе, и он обещал ей работу. Я действовала очень медленно, можно сказать, ощупью, но сразу же почувствовала сопротивление и поняла, что эту особу мне не уволить. Конечно, никакой открытой вражды ни с одной из сторон не было, но сопротивление существовало. Тогда я перевела ее на более сложную работу, знала, ей не справиться. И что же получилось? А получилось то, что эту работу мне пришлось выполнять самой. Это все, чего я сумела добиться. Кстати, она явилась к нам через 3 недели после смерти миссис Чепмен. Должно быть, Мэриан чувствовала себя чертовски плохо и одиноко. Жена, окажись она в таком положении, имела бы статус и солидный вес общественного мнения на своей стороне, а она не имела ничего. Конечно, Мэриан поняла, что проиграла, еще задолго до того, как на нее обрушился удар. А Чепмен даже не соизволил сам сообщить ей о своей помолвке. Насколько я понял, он молчал не потому, что ему было совестно или он не хотел говорить ей правду в глаза. Просто счел это излишним. Подвернулось какое-то дело, которое было для него более важным. Вот и все. «А ты случайно не сгущаешь немного краски?» — спросил я. Она вздохнула. «Уверяю тебя, я не настолько глупа, чтобы позволить себе такое. Я рассказываю все в точности, как было, иначе нельзя. Видит Бог, это не доставляет мне никакого удовольствия, я не мазохистка. Но ты должен знать правду, а не какую-нибудь драматизированную версию. Об их помолвке мне сообщила сама Корел Блейн на службе в понедельник утром. И можешь не сомневаться, она постаралась сделать это как можно эффектнее. Для нее это был верх торжества». «С 9 утра до 5 вечера целая вечность», — подумал я. И от этих наблюдающих глаз некуда было ни уползти, ни спрятаться. Исключительный день пришлось вынести Мэрин, что ни говори. И тут мне пришла в голову мысль, а что же она планирует в отношении Корел Блейн? И я спросил ее об этом. Она холодно пояснила. «Блейн будет уверена, что это моих рук дело». «Как одна из форм уточненной мести, этот случай не имеет себе равных», — решил я. «Корел Блейн рассчитывает получить мужа и миллион долларов, но все это вырвут из ее маленьких загребущих рук, и ей станет известно, что это сделала именно Мэрин. И при этом не только не сможет доказать ее вины, но и поймет, что фактически сама тому способствовала, безропотно сыграв отведенную ей роль». «Если Блейн только 23, — сказал я, — то ей предстоит провести долгую и интересную жизнь в размышлениях о том, как же она так влипла. Да, не правда ли?» Мы вернулись к работе и трудились до полудня. Когда Мэрин убежала за сэндвичами, я вдруг внезапно вспомнил, какое сегодня число — 8 ноября. Я нашел в справочнике телефоны цветочных магазинов, позвонил и заказал 2 дюжины роз. Около 4 часов пополудни мы все еще занимались Корел Блейн, когда в передней раздался звонок. Я открыл дверь, рассчитался с посыльным и поставил коробку с цветами перед Мэрин на кофейном столике. Она подняла глаза от своих заметок и увидела длинную картонную коробку. «Цветы? Чего ради?» «С днем рождения!» — произнес я. Она неодобрительно покачала головой. «И зачем только?» Потом открыла коробку и воскликнула. «Какая красота, Джерри! Но как ты узнал, что у меня сегодня день рождения?» «Из твоего водительского удостоверения». «Настоящая ищейка». Она наполнила водой вазу и поставила в нее цветы. С минуту постояла, любуясь ими, а потом подошла ко мне и обвила мою шею руками. «Дорогой мой Джерри», — проговорила Мэрин с ласковой улыбкой, — «ты все еще упорно пытаешься догнать трамвай, который уже давно ушел». «Тщетно», — подумал я, — «она непробиваема. Ничто не сможет ее затронуть, никакой поступок. Вся ее жизнь в прошлом». А потом спросил себя, да знаю ли я сам, что пытаюсь ей сказать. Мы снова принялись за работу.